Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Был брошен пес у леса зимним днем, привязан накрепко, на смерть наверняка. Его потуже затянув ремнем, погладила предателя рука. «Ты стар, приятель, мне уже не нужен». И прочь ушел, сказав ему: «Не лай». И долго слышал пес сквозь завывание стужи предательское слово: «Охраняй». Он охранял и день, и два, неделю. И вера покидала его сердце, и мысленно твердя: «Нет, нет, не верю». Словами этими пытался он согреться. И пес завыл тоскливо, без надежды, завыл от боли, голода и горя. И вьюга стала не такой, как прежде, затихла в унисон собаки вторя. А у излучины, застывшей речки, в домишке, продуваемом ветрами, сидел старик у разожженной печки и шевелил иссохшими губами. Читал он письма, что истерло время, уж букв не видно, знает наизусть. Сыны писали, а теперь забыли. И давит сердце старческая грусть. Вдруг, уловив он сквозь порывы ветра какой-то плач надрывный и тревожный, наверное, где-то ветром ломит ветку. Да нет. Ну как? Нет. Это невозможно. Старик прислушался, кляня погоду. В такое лихо и душа живая. Шагнул за дверь и чуть прибавил ходу. Металась вьюга, песню смерти напевая. Он шел на вой, почти во тьме, без силы дошел. На ощупь обомлел. Собака привязана? Да как же, песик милый! Сдавило сердце, и старик заплакал. Замерзшими, дрожащими руками пытался развязать замерзший узел. Утихла вьюга, стал расцвет, как пламя, и пес к ногам его пополз на пузе. И суетился дед, как перед гостем, накладывая кашу. Небогат, как будто извиняясь: «Нету кости», и усмехнулся. Сам бы был бы рад. А по весне, по узенькой тропинке, на ту опушку, где дуб старый рос, они как в гости часто приходили. Седой старик, а рядом старый пес. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио slavradio.org.